Глава 4. Утром я открыл глаза еще до звонка будильника, не было 6. Посмотрел на часы и удивился, почему так темно. Не сразу вспомнил, что мы замуровали окна железными ставнями. Надо привыкать некоторое время вставать в темноте. Выспался неплохо, но все равно присутствовала некоторая разбитость и спутанность мыслей. Всплывали картинки из сна, где присутствовали события из прошлой жизни, где с магией было все не так хорошо, как тут, из-за аномалий. Мозг собрал прошлое и настоящее, замесив все в невероятный салат. Прохладная вода в лицо быстро наводит порядок в черепушке и раскладывает все по полочкам. Когда я вышел из санузла, Матвей стоял у плиты и жарил омлет. Увидев это, я открыл рот от удивления. «А ты чего не спишь?» — спросил я. «Завтрак тебе приготовлю и еще поваляюсь», — ответил он, сонно улыбаясь. «И ты только для этого встал?» — еще больше удивился я. «Мне несложно, а ты на работу сытый пойдешь», — сказал он, снимая сковороду с плиты и ставя на стол. «Тем более я привычный. Родителям часто так готовил, чтобы дальше спать пойти, когда они посменно работали. Огурчики малосольные есть и колбаса. Будешь?» «Буду», — кивнул я и сел за стол. «Ну правда же, не стоило, Матвей, я сам бы позавтракал. Знаю я, как ты завтракаешь. А то и нужен верный слуга, чтобы барин чувствовал себя комфортно», — уверенно заявил мой напарник, воздев указательный палец к небу. «С твоей работой силы нужны. Так что ешь и ступай себе в госпиталь, набирайся опыта. Посуду на столе оставь, я потом помою». «Хорошо, спасибо», — сказал я и захрустел малосольным огурчиком. «Вот и доказывай потом, что у нашего рода лучшие повара. Может, это, конечно, не изыски, но вкусно же. Ты лучший слуга из тех, что я знаю». «Рад стараться», — буркнул Матвей, снова зарываясь под одеяло. Вскоре он ровно сопел. «Умеют же люди. Я бы после такой побудки еще долго ворочался». После сытного завтрака я потянулся за висящей на веревке одеждой. Из-за того, что закупорили окна, брюки еще оставались сильно влажными. Но ничего, есть запасные. Одежды я с собой взял по минимуму, но сменка — это святое. Попробую сегодня намекнуть, что «как свой». Я заработал получить форму, может, прокатит. В брюках, рубашке и ветровке, с партизаном в руке, я смотрелся на улице очень оригинально. Прохожих в ранний час было сегодня исключительно мало, а те, кто осмелился выйти на улицу, были вооружены и экипированы. Один мужчина шел с автоматом за спиной. Зачем он ему? Даже кинжал с магическим усилением больше поможет от этих тварей. Или у него много денег на магические пули? «Ну и где твоя хваленая броня?» — с ехицей спросил подходивший к крыльцу госпиталя с другой стороны Василий Анатольевич. Тоже, видимо, решил прийти пораньше. «В ремонте после рейда в аномалию», — сказал я, что было почти правдой. «Возможно, завтра приду». «Спруталис поцарапал, а ты его этой своей палкой затыкал», — усмехнулся Василий Анатольевич, поглаживая рукоятки висевших на поясе шашек. На нем была легкая броня довольно изящной работы. Вместо ответа я махнул протазаном, ловко выровняв росший недалеко от входа куст сирени. Целитель ухмыльнулся и вошел в приемное перед меня, слегка оттолкнув плечом и снова демонстрируя свое превосходство. Никогда не понимал таких людей, зачем надо при каждом удобном случае демонстрировать неравенство. Да, ты целитель, а я практикант. Но ты же понятия не имеешь, кто я такой. С другой стороны, хорошо. Пусть и дальше не догадывается, что я княжич. Это и есть главный компонент моей командировки. Мне же проще его потом заткнуть на поприще целительства. Вот это будет удар для него. Герасимов был уже на месте. А жаль, я специально пришел пораньше, чтобы увидеть его доспехи. Интересно же. А Олег Валерьевич и вовсе сегодня домой не ходил, остался дежурить в качестве усиления бригады. Приду завтра в 7 и буду встречать, как говорится, по одежке. «Ну, где твои хваленые доспехи, Вань?» — спросил меня Анатолий Федорович на входе в ординаторскую, и мне пришлось повторить свои объяснения. «Ладно, значит, завтра похвастаешься», — улыбнулся он. «А копье у тебя неплохое, одобряю. Рогатина?» «Протазан», — поправил я. «Ну, я в них не сильно разбираюсь», — отмахнулся Герасимов. «Обычный щит и меч по старинке, типа комплекта «Витязь». Был у нас один в отряде с такой же штуковиной, как у тебя, неплохо махал. Саблезубы у меня на глазах уделал, как котенка. Если будешь с ним регулярно практиковаться, тоже так сможешь». «Стараюсь по возможности», — улыбнулся я. «Приятно, что наставник одобрил мой выбор оружия». «Кристаллы принес?» Герасимов снова обернулся ко мне, стоя уже на выходе из ординаторской. «Да, все с собой», — ответил я и похлопал по рюкзаку. «Тогда хватай, иди со мной. Сделаем эликсир, пока тихо, а то потом, возможно, некогда будет». «Понял», — кивнул я, поставил протазан в углу ординаторской, накинул чистый халат, вытащил из рюкзака мешочек с ингредиентами и поспешил за наставником. Герасимов достал из кармана связку ключей и открыл защищенную дверь. Без каких-либо надписей. По внутреннему оснащению я понял, что это у них лаборатория. На полках стеллажей стояли ящики, картонные коробки и банки с биоматериалами. Скорее всего, это фрагменты тканей и органов существ из аномалии. На столе стояли микроскопы и микротом, чтобы делать тончайшие срезы препаратов для изучения. Значит, это и есть лаборатория для изучения проявления аномалии. Очень интересно. И главное, что нейроинтерфейс все записывает, чтобы я потом мог все проанализировать. «Давай сюда свои припасы», — сказал Анатолий Федорович, хлопнув ладонью по столу. Я осторожно высыпал из мешочка дюжину магических кристаллов и остальные составляющие для эликсира. Наставник достал из шкафа и ставил рядом на стол спиртовку, штатив с пробирками и пузырьки с притертыми стеклянными крышками. «А это зачем?» — удивленно спросил я, глядя на выставленные химикалии. «Ведь у меня все есть». «Все, да не все», — хохотнул Герасимов. «Кислоту для растворения кристаллов принес?» «Нет, а у меня есть». Он указал на стеклянный флакон с маслянисто-оранжевой жидкостью. Потом на столе появились аптекарские весы и большая стеклянная пипетка для титрования. Взвесив кристалл, он рассчитал объем кислоты и влил в колбу, куда же бросив кристаллы. «У меня сердце кровью обливалось, когда я смотрел, как тает и растворяется мое сокровище. Совершенно неожиданно раствор стал нежно-сиреневым, с играющими на свету более светлыми и темными слоями». «Сболтать, но не смешивать!» — хохотнул Герасимов, закидывая в колбу остальные ингредиенты и поставил ее на горящую спиртовку. «А теперь смотри, как жидкость посинеет и выдаст 15 бульков, снимай с огня, вразумел?» «Так точно!» — выпалил я, уставившись на колбу настолько пристально, что она от этого должна была закипеть еще быстрее. Краем глаза я наблюдал за действиями наставника. Он достал еще одну колбу, отмерил туда кислоты и высыпал из небольшого пакетика более крупные кристаллы, чем мои. Такой я пока видел только один раз. Добавить в раствор все необходимое, он достал еще одну спиртовку и поставил на нее заготовку своего эликсира. Синий раствор в моей колбе начал оживать, переливаться оттенками и становиться светлее. Потом снова потемнел. Такое впечатление, что он стал гуще, и еще до закипания объем жидкости начал постепенно уменьшаться, выдавая сочные голубые испарения. Резко запахло едкими химикалиями. Герасимов хлопнул себя по лбу и включил мощную вытяжку. Струйки голубого тумана потянулись к вентиляционной решетке над головой. «Сюда суй!» — скомандовал Анатолий Федорович, когда я снял колбу с огня и поставил на стол ведерко со льдом. «Резче давай, охладить сразу надо!» «А то потеряем в эффективности итогового состава!» Чуть не расплескав резко уменьшившийся в объеме эликсир, я пихнул колбу в кубики льда, которые зашипели при контакте и начали быстро оседать. Какая же там была температура? Явно не 100 градусов. «Забирай!» Резко прервал мое медитативное созерцание Герасимов, и как только я вытащил из просевшего льда колбу, сунул туда свою, которая сразу начала проваливаться чуть ли не до дна. «Успел, все нормально». Анатолий Федорович шумно выдохнул и вытер пот со лба. «И что с этим эликсиром делать?» — спросил я, глядя на колбу с небольшим количеством густой темно-синей жидкости. Вспоминая все, что там происходило, у меня появились сомнения. «Пить?» «Ну, если хочешь, я тебе спринцовку дам, клизму сделаешь», — расхохотался Герасимов. «Пить, конечно! Ты кислоты, что ли, испугался?» «Так нет ее уже там. Я для этого и расчеты делал. Дальше что делать, знаешь?» «Да, в книжке читал», — кивнул я. «Молодец!» — похвалил наставник и звонко хлопнул по плечу, заставив его загореться, как от спиртовки. «Только я первый пойду, следующим будешь. Прикройте пока приемное отделение, а я в подвал». Заведующий пошел за шестым кругом, а я плюхнулся на стул в ординаторской и уставился в окно. Двое ординаторов смотрели какой-то исторический фильм и бурно комментировали, споря на каждом эпизоде. Мирную идиллию нарушали только звуки пулеметных очередей и редкие взрывы где-то вдалеке. Иногда взрывы были более мощными, заставляли дрожать стекла в окне, но на такие мелочи уже давно не обращали внимания. Я уже начинал дремать, когда кто-то не особо вежливо ткнул меня в плечо. «Вставай, студент! Работа едет!» — громко оповестил Василий Анатольевич. Я широко зевнул и устремился вслед за ним в холл приемного отделения. Сирены завывали уже совсем близко. На улице внезапно начался дождь, и мы решили ждать внутри. Санитары и военные вносили носилки, расставляли их на полу, часть пациентов тащили на волокушах, видимо, носилок не хватило. Полтора десятка пострадавших, из них худо-бедно на своих ногах могли перемещаться только трое. Остальные были настолько изуродованы, что слабо верилось в то, что они живы. «Это все, что осталось от роты», — буркнул один из помогавших в разгрузке военных. Я хотел было уточнить у него обстоятельства, но он быстро ушел. Мы остались втроем на 12 агонирующих пациентов, а заведующий в подвале делает прорыв на 6-й уровень. Вот теперь можно и запаниковать, только смысл от этого ноль. Работу все равно, кроме нас, никто не сделает. Василий Анатольевич взял вожжи в свои руки и принялся раздавать приказы. Раненых далеко не столько, сколько было вчера ближе к ночи. Зато какие... Мы метались между ними, останавливая кровотечение, восстанавливая сердечные сокращения, фиксируя раздробленные кости. Количество негативной энергии аномалии у солдат было таким, что она чуть не выпрыгивала наружу. Органы и ткани начинали видоизменяться прямо на глазах. Мозг нарисовал безумную картину, как один из раненых медленно поднимается, теряя на ходу большие куски плоти. В опустевшем черепе горит голубой огонь, и передо мной стоит уже не человек, а дух воителя, готовый разорвать на куски все живое. Мне поручили двоих из дюжины. Вроде немного, им досталось по 5 раненых бойцов. Я изо всех сил старался не дать им умереть, и по пути начинал очищать от негативной энергии. Когда убедился, что состояние бойцов, отданных в мои руки, стабилизировалось, воспользовался предыдущим опытом, положив ладони им на область сердца. Очищая кровь, я быстрее очищу весь организм. «Этого уносите!» — раздраженно крикнул санитаром Василий Анатольевич, тыкая пальцем в испустившего дух солдата. «Лучше в крематорий для надежности, чтобы в дух воителя не превратился или еще в какую нечисть!» «Ого! Стоило ненадолго отлучиться, а вы тут безобразием занимаетесь!» — услышал я за спиной бодрый голос Герасимова. «Шестой?» Устало улыбнулся Олег Валерьевич, вытирая рукавом кровь с лица. «Он родимый!» Потер руки заведующий и пробежался глазами по результатам наших трудов. «Как студент, ты свободен, иди в подвал, а я теперь поработаю!» Заляпанный халат я не стал отдавать стирку. Еще неизвестно, что нас сегодня ждет, может, будет как вчера. Отмыв лицо и руки, забрал спрятанную в рюкзак колбу с эликсиром и направился в подвал. В этот раз... Все должно быть проще и быстрее. Герасимов вернулся примерно через час. Но он 6-го добивался, а у меня будет 4-й. Я заблокировал двери согласно инструкции, сел в центре комнаты, поставил перед собой колбу и для начала принялся медитировать, наполняя до отказа круги маны. Прочитав соответствующие инструкции, чтобы правильно настроиться, я резко выдохнул, зажмурился и залпом проглотил густой и невероятно горький эликсир. По телу неконтролируемым стадом пробежали мурашки. Потом меня словно разорвало изнутри, объяв невидимым пламенем. Я открыл глаза, но мне все равно показалось темно. Потом свет померк совсем, и я завалился на пол, отключившись, еще не коснувшись головой пола. Когда я открыл глаза, голова раскалывалась, стремясь развалиться на куски. На ковер изо рта тонкой струйкой стекала слюна. Та еще жизнеутверждающая картина. «Боже, как же мне хреново!» — простонал я, прилагая титанические усилия, чтобы хотя бы сесть. «А ведь наставник пришел в приемный такой довольный, словно спал всю ночь и только недавно проснулся». На полу в шкафу стояла бутыль с водой. Не додумался заранее поставить поближе, во рту внезапно пересохло, как в Сахаре в полдень, постановая... И, кляня все на свете, я на четвереньках дополз до шкафа и залпом осушил немаленькую бутыль до дна. Стало гораздо легче, даже голова почти перестала болеть. Но слабость и тошнота уходить не торопились. Сушняк отступил, но все равно очень хотелось пить. Но воды в шкафу больше не оказалось. И как это у меня из головы вылетело? В прошлый раз подготовился как следует, а сейчас так и опростоволосился. Я снова уселся в центре комнаты, закрыл глаза и осторожно заглянул внутрь себя. Не понял, как это? Вокруг сердца вращались три круга, каждый из двух переплетенных между собой энергий. А где четвертый? А вот теперь включилась паника, и сердце застучало в удвоенном темпе, толкая полуразряженные круги маны. Но не может ведь такого быть, неужели наставник меня обманул? Я тупо перевел кристаллы на эту отраву. Я пригляделся повнимательнее, уже особо ни на что не надеясь. Вокруг третьего круга я теперь рассмотрел тусклую, едва заметную полосочку. Так, может, это оно? Или мне просто померещилось? Так, Ваня, спокойствие. Три круга на месте, это уже неплохо. Как минимум, не обнулился. Не отрывая глаз, я погрузился в глубокую медитацию, чтобы побыстрее наполнить энергией почти опустевшие круги. Пока не почувствовал, что запас энергии восстановился. На круги старался не смотреть. А вот теперь посмотрел, и рот невольно расплылся в широкой довольной улыбке. Есть четвертый, есть! Наполнившись энергией, он теперь был четко виден. Ранее, видимо, просто не хватало чувствительности, чтобы это понять. До нормальной ширины и наполнения ему еще очень далеко, но он точно есть. И только от меня будет зависеть, как скоро он станет полноценным. А уж я-то теперь постараюсь. Заперев эту особую комнату на все существующие запоры, я поднялся на первый этаж, выкинул пустую колбу в ведро и припал к крану с водой в туалете с твердым намерением осушить водопровод. В следующий раз воду принесу с собой. Целую канистру. Поставлю ее на шкаф, а внизу спущу шланг с краником. А ведь точно! Там ведь был туалет, которым я так и не воспользовался. Значит, и вода есть. Но теперь уже напился от души. К приемному я подходил с таким же цветущим видом, как недавно Герасимов. К моему удивлению, там никого не было. Это сколько ж я был в отключке? Взглянув на часы, я понял, что заканчивается время обеда. Поспешив в ординаторскую, я увидел, как все отодвинули от себя пустые тарелки и с уставшими, но довольными лицами пьют чай. «Садись, студент!» — бодро воскликнул Герасимов, хлопнув ладонью по стулу. Потом сдернул полотенце с тарелок, стоявших в центре стола. «Суп все равно был так себе, даже на мой непритязательный вкус. Зато тебе досталось две тарелки гречневой каши с куриными потрохами. Угощайся!» Что такое куриные потроха, я знал по опыту прошлой жизни. А в это еще не пробовал, но пахло очень даже аппетитно. «Как вы это вообще едите?» — с явным отвращением на лице сказал Василий Анатольевич. Судя по всему, вторая порция принадлежала ему, но он к ней даже не притронулся. «Зажрался ты, Вася!» — с выражением заявил Герасимов. «Влез бы тебя выгнать в экспедицию! Там ты ежей бы вместе с иголками лопал!» «Вы что, ели ежей?» — вылупился на начальника Василий Анатольевич. — «Посмотрел бы я на тебя, как ты неделю одни сосновые шишки будешь жевать», — проворчал Герасимов. — «И что, прямо с иголками?» — с нескрываемым отвращением выдавил Василий Анатольевич. — «Дурак, что ли? Нахрена с иголками?» — рыкнул на него Анатолий Федорович и покрутил пальцем у виска. — «Закатываешь ежа в глину, запекаешь в костре, потом глину раскалываешь, и блюдо готово». Старший ординатор стартанул в сторону раковины и выдал туда недавно съеденный суп. «Вот и ходи теперь голодный», — усмехнулся мой наставник.